Глава вторая. Венский дом, где жила Мичка, был старый, с темным подъездом, без швейцара. Нижний этаж занимала контора господина Пашица. Второй переполняли жильцы. А в третий недавно переехал сам хозяин. На одном углу улицы красовалась гостиница, еще не снявшая летних парусиновых маркиз. На другом – сквер. Сквозь редкие деревья можно было видеть, как по ту сторону бегал трам, и как по широким ступеням банка подымались люди. Тощий, развинченный господин Пашец сделал визит Мечке. Он просил ее похлопотать у ксёнза Игната Рафалка о постоянной скамье в костёл для французского консула, считая Мечку дамой-патронессой и девоткой. Мечка засмеялась и отослала его к самому ксёнзу, однако знакомство состоялось. В ближайшее воскресенье она поехала к Лузовским. Осенний день был великолепен, и публика гуляла, как весной, в городском саду и в скверах, и около церквей. Дом Лузовских стоял почти за городом, глубоко спрятавшись в саду, а к нему примыкал пустырь. На нем Мечка заметила множество битых бутылок. Все они сверкали и переливались на солнце, как прокинутые зеркала, среди выжженной травы и камней. От заката нежно розовела земля, заборы, осенние листья деревьев. В голубом небе парила какая-то птица. Мечка вспомнила, что именно на этом пустыре убили ксёнза Пшелуцкого. У нее началось сильное сердцебиение, и она кашляла, кашляла без перерыва, с росинками пота на лбу. Текля и Лузовский показали ей всю квартиру. Обстановка была помещичья. Библиотека с портретами Скорги, Костюшка, Мицкевича занимала целую комнату. Окна ее выходили на пустырь. «Я провожу здесь целый день», — сказала Текля. «Она ни за что не хочет, чтобы я продал дом», — тихо пожаловался Лузовский. Мечка представила себе одиночество этой женщины в старом доме с неотступными мыслями о прошлом. Она уехала от Лузовских совершенно расстроенная. Мечку посетил Ружинский, антрепренер и создатель кабаре «Синий топаз». Он был в плоской шапочке и плаще не первой свежести. Его круглое лицо с красным носом выражало почти детское добродушие. Не успел он представиться, как явился художник Тарасов, а за ним поэт Уиллинг. Все трое уселись вокруг стола и попросили Мечку принять участие в судьбе кабаре. По их словам, им нужно было лицо в административную комиссию, знающее хорошо польскую колонию и могущее отстаивать интересы кабаре перед ксёнзом Игнатием. Это лицо, естественно, будет получать не деньги, а почет и уважение. И Ружинский с жаром распространялся. Кабаре арендует помещение у костёльного совета, ибо польский дом на костёльной земле. Председатель совета – ксёнз Игнатий. От него зависит, прибавить или убавить цену на зал. От него зависит и сама сдача зала в наем. Они добавили, что весь город заинтересован синим топазом. Две газеты, враждовавшие между собой, на время объединились и писали хвалебные статьи учредителям. Самые интеллигентные люди в Энске заявили, что кабаре нужно как воздух. По проекту участников «Синий топаз» вместит литературную, музыкальную, художественную и драматическую секции и даст широкую свободу всякой талантливой инициативе. Кабаре будет устраивать концерты, выставки, балы и, кроме того, иметь постоянную труппу. Ружинский сознался, что артисты собраны с бору до сосенки, но это никого не пугало. После некоторого колебания Мечка согласилась. Она решила, что общение со многими людьми сразу будет полезно для нее. За последнее время она слишком уходила в самое себя и, страдая, становилась черствой. Ружинский и Тарасов откланялись, а Уиллинг остался. Он ходил взад и вперед, раскачиваясь и заложив руки в карманы. Длинные волосы пачкали ему воротничок. Его грустные светлые глаза несколько раз пристально остановились на Мечке. «О», — бормотал он, — «я очень страдаю». И после паузы. «Знаете, как я вас называю мысленно?» «Нет». «Всех скорбящих радость». Желая от него отделаться, она встала и предложила ему чудесную сорванную камелию. Жаль, она без запаха. Я принес вам когда-то камелию с запахом, только вы не приняли ее. Она сделала вид, что не слышит. Поздно вечером Мечка складывала и перебирала свои книги. Она положила на ночной столик Гюйсманса и в постели читала его. Но это творчество, холодное, тягостное и двусмысленное, только утомляло ее душу. Ее угнетало внезапно появившееся равнодушие к костелу. Она приходила туда так, как будто это стало ее скучной привычкой. Проповедь ксёндза Игнатия была сухая, затверженная пошлость. Капеллан отличался ханжеством и нетерпимостью. Красивый викарий Северин путался и заикался на кафедре, изрекая нечто вроде следующих истин. «Бог есть Бог. Дева Мария? Дева Мария». В сущности, польская колония шла в костел как на пункт своего сборища. Все они ссорились между собой, сплетничали, интриговали, и, казалось, пороки ксёндза Игнатия заразили всю пасту. Мечка испытывала бессильное раздражение. Мысль о ксёндзе Иотко терзала ее. Этот человек уже вошел в ее жизнь и имел на нее влияние даже издали. Письменно он обещал приехать в Энск среди зимы. Она страстно ждала его, оправдывая сама перед собою. «Я впечатлительна. Внешность играет для меня огромную роль. Ксёндз Иотко с его движениями медвежонка и с детским ртом нравится мне. Только нравится. Больше. Интересует, влечет. Я уверена, что у него на исповеди я буду избавлена от циничной грубости ксёндза Игнатия и от двусмысленных вопросов ксёндза Капеллана и от благодушного равнодушия ксёндза Северина. Он пропишет мне первые правила душевной гигиены и не слишком допотопные лекарства». И добавляла почти с отчаянием. «Если он не поможет мне, то кто же?» Польский дом – каменное здание очень неопределенной архитектуры, перестроенное из прежнего старого, было рядом с плебанией. Затем шел сад и готически небольшой костел. Соседство кабаре шокировало не одну Мечку. Многие из поляков демонстративно отвертывались от ярко-голубых афиш с синего топаза. Самое здание было еще сырое, но относительно приличное. Лучше всего казалось зала модерн с круглыми низкими ложами в два яруса из галереи. Сцена годилась только для любителей. Ее ровный светло-зеленый занавес скрывал убогие декорации и лестничку вниз к уборным. Они были холодны, малы, без мебели. В нижнем этаже помещался второй небольшой зал, канцелярия и буфет. Дамская комната приютилась недалеко от вешалки. Мужской не было. Предполагалось, что мужчины будут курить в раздевальной и там же довольствоваться зеркалом. Прислуга поляки говорила по-русски лучше, чем по-польски. Сегодняшнее собрание членов кабаре «Синий Топаз» оказалось многолюдным. Сюда пришли люди, совершенно неизвестные в городе, а также и те, которые именовали себя «голосами из публики». Эти господа очень мешали собранию. Выяснилось скоро, что «Синий Топаз» будет только кабаре, а не чем-то исключительным. Местные музыканты, художники, литераторы демонстративно покидали зал. Остался один художник Тарасов, сконфуженный, но втайне довольный. Декорации и панно переходили под его высокую руку. Около 11 часов еще никто ни о чем не столковался, однако половины публики уже не было. Остальные вздохнули свободно, баллотировались и наскоро создали программу первого спектакля. В административную комиссию вошли Ружинский, артист Фиксман, его жена Эрна, художник Тарасов, журналист Пазынич и Мечка Бениш. При голосовании увидели, что в члены кабаре попали сотрудники только одной газеты, более богатой и влиятельной. Это сильно раздражало многих. В нижнем зале собрались подозрительные молодые люди и странно одетые барышни, просившие работы. Ружинскому понадобилось добрых полчаса, чтобы успокоить и отпустить всю эту компанию. И снова Мечка подумала. Балаган возле костела. Какая оскорбительная для верующих небрежность. Первый спектакль «Синего топаза» шел с аншлагом. Зал украсили громадными панно художника Тарасова. Фантастические женские фигуры в легких тканях с лилиями, звездами, драконами и водопадами. В нижней зале повесили шаржи на участников кабаре. Публика не поняла шутки и разглядывала их изумленно-недоверчиво. В городе ходили преувеличенные слухи обо всех этих великолепиях. Те, кто не достал билета, смиренно просили входных. Многочисленные знакомые спрашивали Мечку, как они должны относиться к синему топазу. Все боялись быть в смешном положении. Мечка стояла на лестнице, когда приехали Лузовский и Текля. Их сопровождал почему-то Костя Юраш. Текля быстро подошла к Мечке. «Ксёнц, Игнатий здесь?» — спросила она, слегка задыхаясь. Его еще не было, но он взял ложу для себя и викариев. Первый раз Мечка сказала устало и грустно. «Ксёнц Игнатий не заслуживает ваших чувств. Вы ослеплены, мой друг». «Может быть», — возразила та бледнее. «Но все равно никто, ничто не поможет мне». Действительно, убедить ее в том, что Ксёнц Игнатий не святой, было невозможно. Ее чувство к нему походило на длительный сон наяву, умопомрачение, гипноз. Сам Лузовский остался около Мечки. Его бледное лицо страдальчески морщилось. «Какой вздор!» — бормотал он. «Какой вздор!» Мечка почувствовала к нему острую жалость и решила дать ему высказаться. И он высказался. «Я накануне разорения. Когда я буду нищим, я пущу себе пулю в лоб. Но теперь я хочу любить свою жену. Текля чувствует ко мне отвращение. Да, отвращение. С этим уже ничего не поделаешь». И с жестом отчаяния. «О, если бы не письма Стэнни. Девушка привязана ко мне». Программа вечера оказалась несложной. Лекция о театре кабаре, скучно прочитанная скучным литератором. Монолог Шницлера, в котором Ивановская костюмом походила на нимфу. Затем музыка молодого композитора, неизбежная декламация и какой-то полуфокус. Когда опустили занавес, публика мешкала уходить. Ружинский воспользовался этим и предложил ужин совместно с публикой. Артисты, плохо разгримированные, таскали стулья и столы преувеличенно оживленно. В ложах смотрели на это как на добавление к спектаклю, но участвовать никому не пришло в голову. Молодой богач Рикс с фиалковыми глазами сказал Мечке: «В Париже подобные вещи легки, как кружево, а здесь вместо кабаре грубая пародия». В ложе верхнего яруса Мечка заметила настоятеля, Ксёнца Игнатия, потом викария, Ксёнца Северина и за ними болезненного капеллана. Они кланялись. Она подошла к ним. Ксёнц Игнатий рассыпался в комплиментах. Капеллан тонко улыбался. «Я здесь случайно», — говорило его худое овальное лицо с воспаленными глазами. Мечка знала по его проповедям: винегрет из общих мест, подогретый ложным пафосом и приправленный залежавшимся национализмом. Сейчас она попробовала поболтать с ним. Он отвечал осторожно, подыскивая выражение, посмеиваясь, когда хотел скрыть свои мысли. На ее вопросе о Ксёнце Иотко капеллан морщился. По его мнению, Ксёнц Иотко был смел, едва ли не модернист. Мечка подумала, что Ксёнце всегда дурно говорят друг о друге, и оглянулась на Ксёнца Северина. Этот в бинокль старательно рассматривал зал. Он был идеалом местных дам, благодаря своей красоте, томности, слабости и порочности. Во всей его высокой фигуре со впалой грудью разливалась какая-то болезненная лень. Он заведовал приютом для мальчиков. По секрету рассказывали, что своими выхоленными руками он бьет их больше, чем нужно. Около его губ действительно легла глубокая складка сладострастной, изысканной жестокости. Неожиданно, но шутливо Мечка заметила. «Как странно видеть вас ксензом». Он кокетливо засмеялся, опуская в бинокль и отвечая двусмысленно. «Это всегда бывает, если замешается третий». Ксенц Игнатий грубо расхохотался. «Любовь не картошка, правда?» Пыльный воздух душил Мечку. И, чувствуя себя усталой, смутно печальной и лишней, она, тяжело кашляя, откидывалась в ложе. Наконец ксензы удалились. За столиками тоже редело. В группе артистов произносились тосты и говорили речи. Синий топаз ставил спектакль за спектаклем. Но дела его, несмотря на аншлаги, были далеко не блестящи. Никаких секций, кроме драматическом, в нем не оказалось. Никаких трюков он с малыми средствами придумать не мог. Публика, шутя, называла его рестораном. Сюда являлись для свиданий, а не для зрелища. Можно было смело сказать, что публика приходила сюда всегда одна и та же. Если пропускали один спектакль, то значит смотрели два следующих. Неизменно в партере сидел Бажановский, архитектор города и польского дома. Корректный, внимательный, благодушный. Рядом с ним Лузовский и Вайцарский. Интимный друг ксёнза Игнатия. Хитрый двуличный старик, недавно женившийся на юной консерваторке. Темные грустные глаза последней, очень похожие на глаза Текли, трогали Мечку. Дальше около профессора Аскерко бросалась в глаза великолепными обнаженными плечами его глупенькая жена Эмма. В городе рассказывали, что профессор всячески ругал и бил ее, даже при свидетелях. С нею часто гуляла в фойе директорша, пепельная блондинка безукоризненного поведения, слывущая ханжой и благотворительницей. Всегда здесь бывала семья адвоката Кульчицкого, многочисленная, тщеславная, дородная, державшая сторону ксёнза Игнатия в его спорах с прихожанами и хотевшая главенствовать в польской колонии. Неизбежно являлся адвокат Шептицкий и собирал вокруг себя группу передовых людей города. Среди золотой молодежи блистал молодой Рикс и сыновья банкира Никольского. Некоторые дамы также были аккуратны. Жена инженера Войнарович с тысячными бриллиантами приезжала ко второму акту. Ее сейчас же находила красавица Петровская, стройная блондинка, скандализировавшая польскую колонию своими романами и кутежами. Надменно щеголяла соболями жена банкира Фирсова. Посещал синий топаз и французский консул, чахоточный брюнет, гулявший под руку с господином Пашицем. Он говорил уныло Мечке о своей жене. «Мадам хочет танцевать, но где же теперь танцуют?» Мечка заметила, что французская колония держалась особняком и выделялась туалетами своих дам. Купечество обыкновенно занимало ложи. Невозможно было запомнить и перечесть все богатые еврейские семьи, терпеливо выносящие кабаре из-за его почти целиком еврейской труппы. Но самым аккуратным посетителем кабаре можно было считать ксёнза Игнатия Рафалка. Странно одинокий в толпе, красный, сладкий, то заискивающий, то надменный, он вызывал тихие насмешки. Он заговаривал с артистами, с мелкими служащими, делал вид, что каждый пустяк его беспокоит, и охотно торчал за кулисами. Многие находили непристойным его всегдашнее сидение в ложе первого яруса, когда Ивановская играла полуобнаженной. В критических местах он надевал очки, и это было нелепо до жалости. Завидя ксёнза, режиссер Фиксман ругался. Актрисы высказывали циничные предположения. Мечка бледнела от негодования. Когда она возвращалась к себе, ее лицо болело от тысячи улыбок, которые она раздарила за вечер. Сотни раз она спрашивала себя: «Зачем я впуталась в эту историю?» Она чувствовала, как нечто липкое оседает на ее душе. Последнее время она неохотно посещала зрительный зал, а проходила чаще за кулисы. Актрисы косились на нее. Все они жаждали богатых любовников, дорогих туалетов, быстрого успеха и полной праздности в будущем. Общая уборная порождала обоюдные колкости и безобразные непристойности. Мужчины были также мелочны и сварливы. Фиксман затевал истории из-за пустяков, а Ружинский не успевал мирить всех. Ссорились рабочие с механиком, суфлер с бутафором, буфетчик с контролерами. Здесь же толкался отвратительный старик, по воскресеньям просивший милостыню у костела. Его поставили на колосники. Во время спектакля в щелочку декораций он наблюдал за игрой актрис с видом сатира. Одной из неприятностей для Мечки был еще Улинг. Она прощала ему социалистические утопии, еврейский акцент, безобразную внешность, низкое происхождение, нищету, лень, распущенность, но не могла выносить его нечистоплотности. «Право же, вы чересчур небрежны», — говорила она краснее. Он пожимал плечами. «Это мой стиль. Я физически грязен. Душа моя тоже грязна». И чтобы смягчить дурное впечатление, он читал ей свои музыкальные стихи, закрывая глаза. Он обвинял себя в подражании Ришпену только потому, что обожал его богохульство. Однажды Улинг объявил ей легким тоном, скрывая ноющее беспокойство, что оставил своих родителей, бедных ремесленников, живших около фабрики завалом, и снял отдельную комнату. «Зачем?» — спросила она рассеянно. «Для ваших посещений, разумеется». Из жалости она промолчала. Из того же побуждения навестила его. В дешевой мещанской комнате рядом с терракотовыми крестьянками он повесил портрет Бетховена и крупную фотографию Мечки. «Теперь я в чудесном обществе». Она почувствовала его руки на своих плечах. Она уклонилась, оскорбленная и сконфуженная. Она не могла понять, чего он хочет от нее. Его безумная любовь не была для нее, разумеется, ни основанием, ни оправданием. «Вы будете знамениты», — проговорила она со слабой попыткой утешить. «У вас будет куча денег, и вы создадите себе прочную семью. В вашем народе дружные семьи». Он перебил грубо. «Я люблю вас. Я не хочу ждать». Она села, положила подбородок на кисти рук и спросила без интереса: «А за что вы меня любите?» Из умных глаз Улинга посыпались насмешливые искры. «Какой вопрос? Разве на это можно ответить?» Ей стало неприятно, что она позволила ему говорить о любви, и она торопливо ушла, не обещая вернуться. Для Мечки настало очень вялое время. Казалось, пошлая суета синего топаза вошла в ее душу. Как это случилось, она не знала. Она была без сомнения больна. Ее терзала бессонница, лихорадка, тоска. По утрам она вставала мертвенно-бледная, с опухшими темно-лиловыми веками, и оставалась праздной, дурно одетой, питаясь убогими новостями кабаре или плоскими романами. Целыми часами у нее топился камин. Влюбленная в прыгающий веселый огонь, она просиживала здесь в полудреме, сгорбленная и унылая, как старуха. От золотой груды углей тянуло жаром. Ее тело переставало дрожать и ныть, и душа тоже приходила в некоторое равновесие. Она думала о Ксензе и Отко. Мало-помалу он превратился в тень, в мечту, которая приснилась. Оживление, надежда, странная радость, плеснувшая от него, забылись, стерлись, потускнели. Он писал ей нередко, но писал о ней же, не сообщая себе ничего, кроме кратких слов. «Я здоров, я занят». Это не удовлетворяло Мечку. Конечно, она посещала костел. Часто она прослушивала мессу, не открывая молитвенника, без единого жеста и слова, не сводя глаз только со свечей. Свечи имели для нее всегда притягательную таинственную силу. Трепещущее пламя, овальный синий лепесток по краям желтоватый, не уставала танцевать, рваться, качаться, словно хотела оторваться от ствола и улететь к Богу. Месса кончалась. Ксенс читал Аве Марии и уходил с мальчиком, надев свой берет. Теперь становилось тихо, совсем тихо. Ибо зимними утрами народу почти не было. И Мечка начинала плакать бессильными, почти гневными слезами. Эти крики ее голодной души в небо, которое разумом она считала пустым, а сердцем населенным, эти вечные колебания между сомнением и уверенностью, желанием верить и равнодушием, от усталости к энергии, от иронии к благочестию. Ах, как все это разбивало ее. Ей хотелось вернуться к сосредоточенному состоянию, жить как в Женеве, среди месс, молитвенников, ксензов, с неотступной мыслью о небе. Может быть, она приобретет Бога трудом, скромной регулярностью своих религиозных обязанностей, неустанным чтением святых отцов? Бог посещает внезапно. Ей надо терпеливо ждать его и смиренно приготовить не упреки, а чистую душу. Она сознавала, что все эти благочестивые мысли отравлялись чудовищно искренней иронией. Она вспоминала тогда о дьяволе. Ведь по учению костела дьявол всегда бродит около нас. И это ирония от дьявола, без сомнения. А вернувшись домой, греясь у камина, она думала с горечью, что в приключениях своей души, в погоне за чем-то отвлеченным и, вернее всего, несуществующим, она растеряла единственное сокровище – цельность. Мечка писала Ксензу и Отко. «У меня нет ничего нового, кроме новых рецептов, и это самое ужасное. Мною овладела черная меланхолия. От тупого равнодушия к людям я перехожу буквально к ненависти. Когда кто-нибудь обращается ко мне, я жду услышать глупость или гадость. Иногда мне приходится потолкаться среди людей полчасика. Тогда я не могу отрешиться от ощущения, будто я в синематографе. Люди здоровые кажутся мне животными. А если они больны, я обвиняю их в симуляции. Я не знаю, зачем я живу. Когда-то я мечтала поверить в Бога и этим осветить все то, что я сделаю. И сделаю в будущем, но... Ведь прежде чем поверить в Иисуса, его нужно полюбить. Не вы ли сами говорили мне это? Но я никогда не полюблю Иисуса. Это герой не моего романа. И перед Наполеоном I у меня больше восхищения. Голгофа не выше святой Елены. На этот раз Ксенц Иотко ответил, что согласен исповедовать ее. Пусть она хорошо подготовится, он приедет скоро. Листок бумаги задрожал в руке Мечки. Несколько раз она глубоко вздохнула. Ах, видеть его, говорить с ним, идти рядом всю жизнь – слишком большое счастье. Она же боялась счастья как опасности. Не было ли оно немного вульгарным? К этим неясным, спутанным мыслям Мечка возвращалась с болезненной настойчивостью. Несколько плохих спектаклей в «Синем топазе» открыли собою целый ряд неудач для кабаре. Управление польским домом перешло из рук костельного совета к новому обществу «Польский клуб». На выборах в члены правления Ксенц Игнатий был провален. В местной газете появилось письмо адвоката Кульчицкого. Громовая защита Ксенза. Ему возражали. Над этим инцидентом очень посмеивались. Наконец Ксенц Игнатий напечатал нечто вроде оправдания. Он чувствовал себя неважно и прятался на спектаклях за кулисами. Впрочем, Его наглости и скандалам не было конца. Так он целый год преследовал швейцара за женщину, с которой тот жил, не повенчавшись. Швейцар наградил его пощечиной. Тогда он забегал по синдикатам, бесстыдно разглашая эту историю и слезно прося защиты. Швейцара уволили, но репутация Ксёнза окончательно пошатнулась. Публика последних спектаклей была новая, бледная, скептическая публика окраин. Партер торжественно пустовал. Впрочем, его уже давно не видели полным. Ложи заняли контрамарочники. Они покровительственно аплодировали во время действия и издевались в фойе. Группа молодежи высмеивала панно Тарасова, а его самого вслух называли «декадентской выдрой». Взбешенный художник пришел за кулисы и грозился выйти из кабаре. Барышни, слонявшиеся под руку в нижнем зале, говорили громко и небрежно. «Ничего особенного. Лучше было бы сходить в драму». Пришлось уговаривать буфетчика, который жаловался на грубость Ксёнза и материальные убытки. «Кабаре нужно спасать», — заметила Мечка Фиксману. «Мы спасем его на Рождестве», — ответил тот, не без цинизма рассматривая ее фигуру. Ружинский мрачно посмеивался. Публика насмешливо осматривала эту группу. После спектакля артисты собрались в канцелярии. Все были злы, усталы и тревожны. Решили идти к Тарасову пить чай и совещаться. Мечка хотела уклониться, ее упросили. В ней заговорило товарищеское чувство, и она согласилась. Была метель. Они с трудом шли по глубокому снегу и гнулись от бешеного ветра. Мечка шла под руку с Ружинским. Долетали отрывистые возгласы и слова артистов, то возмущенные, то циничные, то насмешливые. Красивая Эрна громко смеялась. Она расшалилась и бегала по сугробам, распахнув жилет. В угрюмой бледной студии Тарасова топилась железная печь. Старуха принесла грязный самовар. Булки лежали в бумажном пакете. Лимон удалось найти между книгами, но к чаю никто не притронулся. Фиксман вытянул полосатую феску с кисточкой и натянул ее до носу. Он дремал. В эту минуту ему все было безразлично. Эрна смотрела на него с откровенным презрением. Ружинский жаловался на всеобщее легкомыслие. Улинг сказал Мечке. «Зачем вы здесь? Вы нас ненавидите. Вам тут не место». Она возразила несколько раз, но спокойно. «Что с вами? Нет, права же, что с вами?» Недавно Улинг забыл у нее свою тетрадь стихов. И Мечка нашла там письмо, в котором она прочитала. «Я приобщился к тайнам мира знакомством с вами, Эрна. Я жду вас у себя нетерпеливо и страстно». Она вспомнила его женевское письмо, и ей стало неловко и грустно. Сейчас он говорил, что у Мечки много достоинств, но все они незаметны от ее страшной холодности. Когда она поднимает свои огромные усталые глаза, кажется, что она никогда не плачет, не радуется. Кругом болтали вздор, вспоминая скандальный ужин в Версале, где артисты не заплатили по счету, находили, что в труппе некоторые интригуют. Ружинский предложил вытурить из зала Ксёнза, ибо он надоел всем до тошноты. Перед Мечкой извинились. Она холодно пожала плечами. «Роль антрепренера не к лицу Ксёнзу», — пробормотала она. Эрна потрясла уснувшего Фиксмана. «Да проснитесь же, черт возьми!» — повторяла она, искажая свое прекрасное лицо и едва не плача от ненависти. Программу выработали. Для новой пьесы «Ирма» решили просить кое-что из мебели у богача-мецената генерала П. Мечка обещала лично съездить к нему. Она вернулась к себе поздно, изнемогая от усталости. Иван Лузовский ждал ее. Горничная занимала его разговорами, которых он не слышал. Мечка вскрикнула от изумления. «Что случилось?» «О, Ничего нового. Текля болела. Таинственная печаль пожирала ее. Все свободное время проводила она в костеле или исполняла поручение ксенза Игнатия. Бедняга Лузовский изнывал от ревности. В Мечке вспыхнуло негодование. Как вы безобразно слабы. Ташек, господа, как ксенза Игнатий не должны жить. Вы виноваты. Вы! И сейчас же она устыдилась своих слов, заметив, что Лузовский плачет. Мечка исполнила свое обещание и поехала к генералу П. Ее ввели в зал, где стоял ряд аквариумов разных величин и форм. Генерал П, высокий, худой, с красным обветренным лицом, сосредоточенно следил за рыбами. Временами он накачивал воздух гуттаперчевым насосом. Напрасно звали его в соседнюю комнату к завтраку. Он покаялся Мечке в страсти к рыбам. В ожидании его дочери Мечка села и заразилась этим молчаливым созерцанием. Генерал позволил взять мебель и шутил по поводу кабаре. «Почему именно синий топаз? Это декаденство. Уж лучше окунь, карп или щука». Его дочь Рита, молоденькая девушка, показала кресла, столы, японские вещи, атласные ширмы. На каждую вещь она клала свою слабую руку. Мечка записывала предметы. «Господин Пашец много говорил мне о вас», — сказала Рита краснее. «Я давно хотела познакомиться с вами». Она провела Мечку в свою комнату, скромно указала на шкаф. Там были католические богословы и творения святых отцов. На столе лежала раскрытая апологетика Вейса. Оказалось, Рита изучает католичество и думает о переходе. «Я завидую вашему образованию», — заметила восхищенная Мечка. «Вы читаете на четырех языках. Вы столько знаете. Вы изучаете детально историю римского костела. О, вы должны быть счастливы». «Пока еще нет», — живо перебила Рита. «Но когда я стану католичкой?» И с целомудренным колебанием. «Часто мне кажется, что я плыву куда-то и вижу берег». Мечка спросила, как она готовится к переходу. «Ежедневной мессой, изучением богословия, строгим экземе де кусьонс. Письменно мной руководит ксенс Иотко». «Ксенс Иотко?» — переспросила Мечка, боясь измениться в лице и меняясь. Рита взяла альбом и, раскрыв, отыскала фотографию ксенза Ришарда. Обе на минуту склонились над нею. «Мы познакомились в Италии 3 года тому назад. У меня было очень странное состояние после смерти мамы. Видела сны. Ксенс Иотко умел встряхнуть меня. Да, встряхнуть. Вернуть к жизни». Она задумалась. Мечка не могла побороть в себе неприятного чувства. «Это глупо», — подумала она в смятении и вслух. «Ксен Сеотка приезжает скоро». «Да». Лицо Риты осталось замкнутым. Она провожала Мечку и еще стояла несколько минут на лестнице, перебирая свое бледно-розовое ожерелье. Эта встреча очень взволновала Мечку. Неожиданно ее потянуло бросить Энск, синий топаз, свои скучные комнаты и уехать далеко. Дни казались ей нестерпимо длинными. Она посещала синий топаз через силу. На первое представление Ирмы публика явилась. Генерал П. нашел Мечку за кулисами. Между прочим, краснея и путаясь, он просил не касаться католичества в разговорах с его дочерью. «Как же я могу пообещать вам это?» — спокойно отозвалась Мечка. «Ведь я католичка». Рита была в ложе. Она напрасно хотела заинтересоваться пьесой и напряженно улыбалась. Отдаленно она напоминала Теклю, удивленными глазами и голосом. Пьеска провалилась. Половина публики ушла до окончания. Фиксман кричал в бешенстве. «Черт бы побрал эту сволочь!» И неизвестно, к кому относились его ругательства. Хорошенькая Ивановская разгримировалась и уехала с комедиантом. За кулисами очень оживленно обсуждали этот инцидент. Объясняли, что она спасла Юнкера, своего любовника, от ареста. На Рождестве Синий Топаз снова дал несколько новинок. Все было напрасно. Публика не интересовалась им больше. Поговаривали о неименуемом крахе. Мечка пришла в Синий Топаз около 12 часов дня. На нее никто не обратил внимания. Репетировали что-то под аккомпанемент рояля. Эрна сидела в партере, заложив ногу за ногу, и курила. В пикантных местах она пронзительно смеялась. Мечка напомнила Фиксману, что сегодня ей нужно отнести деньги Ксензу Игнатию за помещение кабаре. Он посоветовал обратиться к Ружинскому. В нижней зале группа артистов также репетировала, поэтому в канцелярии шли на цыпочках. Актрисы, не снимая шляп и жакетов, сидели на диване. Они зевали и вполголоса жаловались. Служители тут же мыли пол. Пано и шаржи при дневном свете казались особенно безобразными. Особенно выделялся уродством Улинг. Мечка только вчера встретила его. Он уезжал в столицу и готовился дебютировать книгой стихов. Как всегда, Мечка посулила ему известность. Вместо ответа он бросил: «Моя мать умерла. И сейчас же небрежно. От слишком продолжительной диеты в ожидании моих успехов». Улинг сделал отчаянный пируэт и поймал слетавшую шляпу. Мечка поздоровалась с артистками. Они выразили сомнения по поводу уплаты денег. Ведь сбор последнего спектакля 23 рубля 50 копеек. Они злорадствовали. Точно это не касалось их самих. Ружинский дал деньги. Он долго считал их в сетчатом ящике. Журналист Позынич, читавший афишу и мимоходом составлявший заметку о кабаре, сказал лениво: «О вашем Ксензе Игнатии рассказывают скандальные истории». И вертя палкой, на которую надел свою фетровую шляпу: «Вчера вы видели Костю Юраша? Он уже не в музыкальном училище». Ружинский засмеялся, покосившись на Мечку. Вошел Фиксман, усталый и грустный. «Угу. Тут деньгами пахнет». Но журналист, который только что просил денег у Ружинского и не получил, не хотел продолжать разговор на эту тему. «Юраш ловкий малый», — объявил он, — «не мытьем, так катаньем». «Да-да. А Ксенц не дурак». Фиксман слушал их напряженно и не улыбнулся. «При чем тут Юраш?» — играя в наивность, спросил Ружинский, тщательно сворачивая деньги в столбики. «При чем тут Ксенс?» — насмешливо откликнулся журналист. «При чем тут лузовская правоверная католичка?» — устало пробормотал Фиксман. Решительно он думал о ком-то с гримасой боли. «Это чудовищно», — подумала сраженная Мечка. Она вышла из Синего Топаза, прошла во двор и поднялась по лестнице в квартиру Ксензе Рафалка. Толстый мальчик-лакей открыл ей дверь. Ей пришлось ждать, так как Ксенз был в школе. Среди пошлости дешевого кабинета она холодно отметила обилие мальчишек. Два мальчика несли фонарь. Неуклюжая, грубо раскрашенная игрушка. Мальчишка в натуральную величину сидел на скамеечке. Мальчишки приютились по этажеркам и улыбались с гравюр. В глубокой задумчивости Мечка прошлась взад и вперед. «Это чудовищно», — думала она все одними и теми же словами. «Это чудовищно». Она повертела серебряный разрезной нож с латинской надписью: «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе». «Это от Текли Лузовской». И с неопределенной улыбкой, читая грустные слова, все проходит на зеленой коже блокнота. «И это Текля Лузовская». Она тронула белые, нежные, увядающие розы в бокале. «Текля хочет быть всегда с ним». Ксенц Игнатий вернулся. Он кланялся, изгибался, смеялся, словно приплясывал на месте. Он рассказал, что был у оперной артистки и благодарил ту за пение в костеле. Артистка действительно приехала и пропела аве с презрительным видом. Остальную часть мессы она сидела, заложив ногу на ногу, напоминая своим античным профилем Эрну Фиксман. «Да», — сказала Мечка, — «я была на главной мессе с пани Лузовской». Сеонс Игнатий искал квитационную книгу, бормоча с гримасой. «Пани Лузовская, «Что такое?» — изумилась Мечка. Он хохотал. «Я не виноват. Конечно, я не виноват». «Вы не виноваты?» Мечка совсем потерялась. Ксенс Игнатий кокетничал своими карими, циничными глазами. «Вы серьезная умная женщина, вы меня поймете. Пани Лузовская выказывает мне такие чувства». «Да, такие чувства». И, вынимая из кармана письмо Текли, он прочел, поясничая несколько строк, не понимая раздирающей тоски ее коротеньких фраз. Под пристальным взглядом Мечки он изменил тон. «Как вы думаете, пани Лузовская, нормально?» Ксен смеется надо мной. Рафалка смешался. Он напустил на себя искренность. Когда Ксенза Пшелуцкого убили, эта молодая женщина чуть не сошла с ума. Он взял ее под свое покровительство. Он хотел руководить ею. С мужем она несчастна. Ах, хотя бы ее кто-нибудь облил кислотой, чтобы она не была такой хорошенькой. Теперь он боится быть скомпрометированным. «Почему вы не поговорите с ней откровенно?» — спросила Мечка. «Но это бесполезно», — уклонился он. Чтобы собраться с мыслями, она нагнулась и нюхала розы. «Для кого они вянут?» — сентиментально вздохнул Ксенс Игнатий. Она возненавидела его. Под каким-то предлогом Ксенс Игнатий спустился с Мечкой в кабаре. Репетиция еще продолжалась. Сегодняшний спектакль был в пользу общества трудящихся женщин. Около кассы толпилась молодежь. Плотники в двух шагах строили загородку и шумели на все помещение. В нижнем зале было заседание членов «Польский клуб». Туда никого не пускали, это приводило в отчаяние Ружинского. «Мне нужна канцелярия, поймите же!» Едва не плакал он. Фиксман издевался над ним. Приехали дамы-патронессы. «Костя Юраш», — объявил Фиксман за спиной Мечки. Юраш здоровался с Ксензом Игнатием. Они трясли друг другу руки и смеялись. У Мечки закружилась голова. Она беспомощно оглянулась на Фиксмана. Отгадывая ее мысли, тот пожал плечами. «Я знал одну женщину, любившую Ксенза Игнатия». «Вы знали?» «Да». У нее было милое имя — Роза Беата. Никогда потом я не встречал таких больных глаз. Она полюбила его со школьной скамьи. Ксенс Игнатий выдал ее замуж. Роза Беата все ждала его любви. Потом она вдовела и ждала его снова. Потом случайность открыла ей глаза, и Роза Беата умерла. Она умерла? Выбросилась из окна. О, этот субъект мучил ее не без таланта. Мечка вернулась к себе. Неожиданно она начала рыдать, безудержно, страстно, почти грубо. «Роза Беата», — твердила она между рыданиями. «Роза Беата». Потом она села на кровати, оглядываясь сухими, блестящими глазами и чувствуя, как в ней умерла еще частица прекрасного, возвышенного и чистого. Синий топаз ставил спектакль за спектаклем, по очереди каждому благотворительному обществу. И, наконец, когда перешел к игре уже в свою пользу, зала была пуста. Обыватели возненавидели синий топаз. Ружинский и Фиксман ездили к председателю польского дома и униженно умоляли оставить за ними помещение хотя бы до весны. В труппе появились новые лица. А Эрна Фиксман, Ивановская и многие другие мало-помалу выбыли. Отказался работать и Тарасов. Журналист Позынич повел целую кампанию в газете, обличая кабаре в пороках тайных и явных. Мечка давно вышла из административной комиссии. Целыми днями и часами она ждала приезда Ксёнза и Отка. Ждала как избавления. Его задерживали хлопоты по переводу в другой приход. Однажды, придя на мессу, она увидела его. Ксёнз и Отка сидел в конфессионале, раскрасневшийся, вопросительный, с детски надутыми губами, и очень внимательно рассматривал молящихся. Глаза их встретились. Глубокое волнение охватило Мечку. Она опустилась на колени, не будучи в силах сделать ни одного шага. Ксёнз и Отка ушел в сакристию шумно, как вихрь. Однако еще несколько дней Мечка не могла подготовить себя к исповеди так, как хотела. Ей начало казаться, что многое в ней будет лишним, многое останется неясным, о многом страшно даже заикнуться. А за истину и точность каждого своего слова она не поручится. Она не знала так же, как объяснить Ксёнзу Ришарду то, что она приступает к таинству, не будучи твердо верующей. Несколько раз у нее появилось даже малодушное желание сказаться больной и отложить. Она поборола себя не без труда. Была суббота. Мечка пришла в костел почти первая. Она знала, что набожная тишина и аве по четкам укрепят ее. Она созерцала алтарь в мучительном волнении. Что-то высшее коснулось ее мертвой души. Слабая надежда на исправление, жгучая, хотя немая мольба к Богу о вере. Она чувствовала себя у порога обращения, словно уже слышала возглас воскресшего Иисуса. «Мария!» И от одной мысли, что на этот раз вера может зародиться чудесным мистическим образом, все ее существо было потрясено. Слезы струились у нее по щекам, но она их не чувствовала. После любимых псалмов и магнификат довольно нетерпеливо прослушала сальва Регина, неизящно исполненную ничтожным хором. Ксёнз и Отка прошел к конфессионалу. Он заметил Мечку. Легкая краска выступила у него пятнами. Пели «Ангел Божий возвестил Деве Марии». Мечка исповедовалась последней. Плененная человеком, она ждала от него помощи, которую не получила у Бога. К своему удивлению, она не очень страдала от неизбежных то умалчиваний, то преувеличений. Наоборот, ей казалось, что первый раз в жизни она говорит нужную правду и только правду. Радость ее удвоилась, когда она увидела, как хорошо понимал ее Ксёнз и Отка. Он приходил ей на помощь с суровой нежностью. Он страдал вместе с ней, нерился в интимностях, но не было комнаты в ее душе, где бы он ни открыл двери и окна. Обаяние этого человека, обаяние ласковых тонких слов, все то, что она полюбила в нем с первой встречи, стремительно и насмерть, она приняла за таинство. И она уже не боялась своей прежней неуверенности в себе самой, ибо имела человека, на которого духовно опиралась. Ценой своей души Ксёнз и Отка купил ее душу.